там поставил чучело. Зря горох кудрявится, ягода румянится, птицам боязно клевать, грядки стали облетать. Даже мама иногда тихо скажет: вот беда. Ох уж это чучело, всех в конец измучило. Лето. В густой траве вдоль реченьки звенят, звенят кузнечики, повсюду новизна. В садах олеют яблочки, на щечках дочки ямочки, в глазах голубизна. Катюша тянет рученьки и выбирает лучшенький, сорвет сейчас. И вот веселая да смелая вонзает зубки белые, красивый сочный плод. Мышиный горошек. Под забором кошка бродит, чутким ухом слышит, как в зеленом огороде копошатся мыши. На дорожке дремлет лейка, хобот косоротый, а мышиная семейка занята работой. Учит деток мышка-мама, как сажать горошек. Если поливать исправно, будет он хорошим. Едет Ваня на машине тропкой к огороду. На горошек, на мышиный, льет из кружки воду. Яичко. Нашей курочке-сестричка под кустом снесла яичко. Бабушка сейчас пойдет, все кусточки обойдет, а кустов у нас порядком. Я люблю яички всмятку. Баба ищет не впустую, деду нравится вкрутую. Как же с этим поступить, мне и деду угодить? Пусть до завтра деда ждет, курочка еще снесет. Любопытный случай. Солнце луч в сарай скользнул, котик тоже заглянул. Видят оба не спеша, квочка с гнездышка ушла. Любопытный лучик ждет, котик к гнездышку ползет. Был, конечно, в этом риск. Вдруг раздался треск и писк. Что случилось? Сгоряча курочка бежит квохча. Ах, родился мой сынок! Луч и котик за порог. Грустный козлик. Грустно, грустно бродит козлик. Ищет домик с клумбой роз. Одиноко кружит возле звонкой речки и берез. Потерял он тропку к дому. Там остался дед один. Может, плачет козлик в омут или в ямку угодил. Ищет, ищет козлик тропку, а ее все нет и нет. Вот устроит ему трепку раздосадованный дед. Тут еще кукушка дразнит, примостившись на суку. Не спросясь, сбежал проказник. Дома дедушка, ку-ку. Кот и мячик. Кот у речки отдыхал, в речке мячик проплывал. Стрепенулся кот усатый, мячик тонет полосатый. Кот просительно мяучит, плыть как надо мячик учит. К берегу плыви, левей, не крутись и не робей. Красно-синий мяч не слышит, кот устал и часто дышит. Что же делать? Кот не знает. Мячик дальше уплывает. Осторожно, кошка. Лизь, лизь, лизь, лижет кошка ложку. Брысь, брысь, брысь, Антошка гонит кошку. Жив, жив, жив, воробушек хлопочет. Чив-чив-чив! Что эта кошка хочет? Кра-кра-кра! Сердито крикнул ворон. Зря-зря-зря! Не лезь в чужие ссоры! Кыш-кыш-кыш! Подальше будь от кошки! Мур-мур-мур! Слизнет тебя, как с ложки.